Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно закончился научно-практический семинар «Россия и Веды», проходивший в одной из аудиторий Московского государственного университета имени Ломоносова. Многие из вас, дорогие друзья, насколько мне известно, хотели бы побольше узнать об этом. Поэтому мы решили посвятить прошедшему семинару нашу сегодняшнюю беседу. У нас в студии уже знакомая вам по предыдущим передачам координатор Московского института Бхактивиданты Анандини Деви Даси. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Анандини принимала самое активное участие в подготовке и в проведении этого семинара. Простите, пожалуйста, Анандини, не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям, во-первых, это самый первый вопрос, о цели и задачах семинара «Россия и Веды»? Мы уже говорили немного об этом, когда наша предыдущая передача была посвящена Ростовской конференции «России и Веды». Теперь семинар, который мы организовали уже не в Ростове, а в Москве, посвящен, в общем, той же теме. Уточнение было такое – «Веды и современность». В Москве этот семинар собрал довольно большую научную аудиторию. Надо сказать, что это была солидная аудитория. Здесь присутствовали и зрелые ученые, доктора наук, члены корреспонденции в различных отраслях науки, и присутствовали студенты, аспиранты, выступление которых очень порадовало меня, поскольку молодость – это будущее, зрелость их суждений, их образование меня неприятно удивило, я сказала бы, а так обнадеживающе успокоило. Мне кажется, что наука в надежных руках. Так вот, цель этого семинара – пригласить к диалогу научному людей, которые так или иначе заинтересованы в том, чтобы узнать, каков же общий, единый исток всех культур, всех сфер науки и всех религиозных верований и религиозных течений, с которыми мы сейчас знакомы. Общая, так сказать, тема, тон этой конференции был задан докладом Тунеева Вадима Михайловича, который назывался «Ведическая концепция эволюции». В разговорах с различными людьми, специалистами в разных сферах науки, я слышу одинаковый отзыв. Это очень интересно, это очень важная тема. На самом деле она действительно во многих отношениях является ключевой темой. Может быть, поэтому мы и решили, чтобы этот важный, значимый доклад, как впоследствии выяснилось, очень интересный и содержательный, открыл наш семинар. Этот семинар носит научный, практический характер, поэтому это не было просто возможностью выйти на трибуну и говорить. Это была возможность сказать о том, что практически решит наши задачи, задачи нашего общества, задачи, в конце концов, нашего сознания, ибо во главе любого действия, любого исторического события лежит сознание той или иной группы людей. Здесь речь идет о сознании очень большой группы людей, как в размерах страны, так и в размерах, может быть, планеты. Анандини, скажите, пожалуйста, а кто принимал участие в этом семинаре? Я имею в виду, это те же ученые, которые были на конференции в Ростове, или появились какие-то новые участники? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям об этом. И еще интересно было бы узнать, какие именно доклады там прозвучали. Да, спасибо. Я постараюсь ответить. Собственно, возникла идея этого семинара именно от того, что в Ростов не все смогли поехать. Было очень много лиц, заинтересованных в тематике и имевших желание сделать то или иное сообщение и послушать другие доклады. Но, знаете, у ученых бывает очень часто плотное расписание, заведомо составленное, иногда бывает его очень трудно нарушать. Поэтому, действительно, по многочисленным просьбам, мы решили в Москве организовать семинар, уже не конференция, потому что предполагалось, что он просто меньше по масштабам. Вот, собрать этот семинар и пригласить тех, кто не смог приехать в Ростов. Таким образом осуществилась эта идея. И на этот семинар, надо вам сказать, пришли люди, которые представляли, во-первых, разные сферы науки, во-вторых, они представляли разные поколения, соответственно, они имели разные научные, так сказать, регалии, звания. Среди них были профессора, доктора наук, среди них были аспиранты, как я уже говорила. Подавляющий состав людей были все-таки кандидатами различных наук. Я уже немножечко начала отвечать на ваш вопрос в самом начале своего рассказа относительно доклада Тунеева Вадима Михайловича. Он тоже кандидат химических наук. Но в дальнейшем, если вы позволите, я буду опускать эти регалии просто для удобства, чтобы не занимать эфирное время. Следующий доклад был Бродова Василия Васильевича. Значит, его доклад был посвящен религии, индуизма и брахманизма как предтечи православия. Это очень актуальный доклад, который имел такое неоднозначное освещение, очень благожелательное, так сказать, с точки зрения человеческой и научной, и вызвало, так сказать, хорошую реакцию зала. За ним последовали доклады, которые, ну, сферы здесь резко менялись иногда. Вот, например, доклад Гундарова Игоря Алексеевича, он представитель медицины, касался различных проблем нашего общества. Например, демографическая катастрофа России. Вот какова же ее причина? Так вот, это, казалось бы, каким образом согласуется с предыдущим докладом профессора Бродова Василия Васильевича о религии индуизма? Оказывается, согласуется. Так или иначе, прежде всего, это два человека, которые неравнодушны к процессам, которые происходят в нашем обществе. Будучи медиком, Гундаров Игорь Алексеевич изучает те или иные процессы, происходящие, так сказать, в демографической ситуации нашей страны. Они ищут причину этих явлений, и так или иначе причина восходит к главному, к решению глобальных задач, перед которыми стоит как наше общество, так и вся планета. Опять-таки, не думаю, что это назойливо, потому что на самом деле это объективный факт, все восходит к сознанию. Еще один очень интересный доклад был доклад Асова Александра Игоревича, касающийся различных ведических корней Велесовой книги, например, отраженных. С ним вместе выступали такие люди, как аспиранты Багдасаров Роман, например, или Голованов Андрей, которые разрабатывают тему, очень близко подходящую к тематике нашего семинара. Меня порадовали эти сообщения, потому что в них прослеживается очень четко объективная оценка тех или иных факторов, вот, которым дать оценку разные другие специалисты, может быть, прежнего поколения или других сфер науки, пока не могут в силу тех или иных причин. Был довольно интересным доклад Варова Владимира Александровича, который вызвал неоднозначную реакцию слушателей. Назывался он «Ведические корни славяно-русского язычества». Видите, как названия отражают действительно эту тему семинара. Эта тема волнует сейчас очень всех. Если мы найдем единый общий исток, тогда у нас не будет такого отделение друг от друга. У нас будет знание о нашей общности. Это может объединить. Объединение на основе знания уничтожает различную агрессию, как в культурном, так и в религиозном плане. А это очень важная вещь, особенно в жизни нашей страны, потому что раздираемы мы сейчас именно этими противоречиями. И задача науки найти научное решение, именно вот научное решение этих повседневных, казалось бы, проблем. Есть еще такая сфера науки, как уфология, которая также восходит к ведической концепции. К сожалению, не состоялся доклад, которого мы все очень ждали, Чулкова Льва Евгеньевича, «Использование ведических знаний в нетрадиционной физике». Немножечко могу пояснить, я не знаю, о чем его доклад, он, к сожалению, не прислал даже тезисов, но, встречаясь с уфологами различного направления, знаю, что они, например, перевели давно Вимана Шастру. Это раздел Шастр, раздел ведической науки, в которой рассказывается о виманах. Вы, может быть, слышали в наших других передачах об этом. Это наука о летательных аппаратах. То есть в древнейших писаниях эта наука изложена. И современные уфологи, которые серьезно занимаются этой наукой, черпают истоки своего знания именно там. На самом деле изобретать ничего не надо, как мы уже много раз слышали. Просто нужно изучить то, что уже дано человечеству. Перекликающаяся, может быть, как-то с этой темой была тема доклада «Ведическая концепция устройства Вселенной» Ремизовой Сталины Сергеевной. Это очень интересный доклад, который сообщает знания, изложенные в пятой песне «Шримад-Бхагаватам», знания о том, как устроена Вселенная. Доклад был выслушан с огромным интересом, докладчице были заданы вопросы, на которые она также отвечала. Еще одна сфера интересов нашего общества, затронутых в докладах на этом семинаре, была тема образования. Был такой доклад «Ведическая культура становления личности». Это доклад Гнеушева Геннадия Николаевича, который является директором школы ведической, или гимназии, если хотите, можно ее так назвать, здесь, в Москве. Становление личности – вопрос очень серьезный. С этим связано не только, может быть, исцеление данной личности, или становление ее, или ее оздоровление, или ее изучение. С этим связано и будущее общества. Поэтому мы можем судить, насколько важны такие разработки. Описание личности, ее проявление, ее взаимодействие с обществом, с учителями, с которыми она сталкивается в процессе обучения, описаны в древних ведических книгах. Интересна концепция в том, что учитель, который обучает детей, обычно обладает знанием не только психологии, но и более тонких наук. Может быть, в современной терминологии трудно их определить. Но учитель ребенка, которому, предположим, 5, 6, 8, 10 лет и даже больше, он имеет возможность видеть определенные качества данной личности, то есть своего ученика, и соответствующим образом направить процесс образования этого ребенка. Предположим, у ребенка явно прослеживается склонность к наукам. И учитель, который умеет увидеть в нем эти черты, займет его в процессе обучения соответствующим образом. На первых порах, в течение первых лет, образование идет по общей программе, а потом идет дифференциация. Это значит, что люди, которые обучают детей, могут в дальнейшем обеспечить общество научными, так сказать, кадрами, то есть людьми, которые будут изучать науки и эти науки сообщать другим. По ведической терминологии это брахманы, а на нашем современном языке это ученые. Обществу нужны и защитники, поэтому те, кто склонны, так сказать, к воинской культуре и традиции, они будут обучаться соответствующим образом. И это будут защитники, или, как мы их называем на ведической терминологии, кшатрии и так далее. То есть общество будет обеспечено всеми необходимыми людьми, и тем самым в обществе будет равновесие. Это очень важная вещь. Поэтому этот доклад был очень значим, очень важен. Докладчику задавалось много вопросов. И от многих участников я слышала, что он вызвал этот доклад, вызвал очень большой интерес. Вот здесь вы сейчас несколько раз уже упомянули о том, что задавали вопросы и отвечали. Я как раз тоже ведь присутствовала на этом семинаре, и мне как раз вот эта часть, это... Знаете, такой неформальный как бы характер семинара, когда люди задавали вопросы и тут же получали ответы, и участниками были, собственно, все, и докладчики, и слушатели. Вот это особенно, мне кажется, важный момент и важная характеристика данного семинара. На самом деле мы к этому стремились с первого шага своей деятельности. Когда у нас была в Ростове конференция организована, то мы просто просили зал участвовать активно, задавать вопросы с мест, потому что на самом деле это не какая-то именно формальная конференция, на котором все сидят, иногда скучают, зевают или переговариваются и просто формально слушают докладчика. Mm-hmm. Нет, цель таких собраний совершенно другая, мы немножечко коснулись этого. Цель другая. Mm-hmm. Мы должны собраться вместе, те, кто заинтересован в этой тематике. Мы должны познакомиться друг с другом, мы должны задавать друг другу вопросы, мы должны узнавать эти темы, которые представляет тот или иной наш собеседник, и мы должны стремиться к общему делу, то есть мы должны проследить так или иначе общий исток. Мы должны, например, вот поговорив с Гундаровым Игорем Алексеевичем, понять, попытаться понять, в чем же причина вот демографической катастрофы России. Если Гундаров является последователем какого-либо учения, как, например, мы являемся последователем ведического учения, то он, конечно, сразу в этих же книгах находит причину и научное объяснение, и так или иначе, со своей точки зрения, с медицинской, он найдет сходные моменты, что написано в древних книгах, и то, к чему он сейчас пришел с помощью своей, ну, чистой, объективной статистики. Мы ведь иногда предлагаем духовное решение материальных проблем. И вы это слышали, дорогие радиослушатели, неоднократно в разных передачах нашей радиостанции «Кришналока». Это не пустые слова, это практичные очень слова. Поэтому те, кто хотят найти именно практическое решение различных аспектов нашей жизни, они должны вот так себя и вести, они должны общаться, они должны поднять руку во время доклада или после, это зависит от того, как мы условимся, это чисто рабочий момент, там в зале или на конференции, или на семинаре, и просто по ходу дела, например, задать какой-то вопрос. Это предполагает, во-первых, определенное дружелюбие. Когда человек не выдержан, не тактичен, недоброжелателен, он сам по себе не ждет никаких приглашений. Я иногда присутствовала на таких конференциях и неоднократно. Кстати, в Дубне такие были. Я помню, меня это привело вообще в ужас. Они просто вскакивали с места, не давая сказать ничего докладчику, задавали свои вопросы именно с одной целью, чтобы как-то навязать друг другу свое мнение. Что касается нашего семинара, нам бы всем, организаторам этого семинара и участникам, хотелось совершенно другого, дружеского общения, дружеской, такой объединенной, что ли, попытки найти ответы на вопросы, которые так или иначе касаются жизни нашего общества. Вот тут я хотела добавить, Анандине, если позволите. Вы знаете, мне удалось в перерыве взять интервью у некоторых участников этого семинара. И первое, о чем они говорили, это то удовлетворение, которое они почувствовали, общаясь с людьми, заинтересованными, ну, теми же самыми проблемами. То есть собрались люди, которых объединяло, всех объединяло интерес к ведической культуре. Вот это очень важно. Да, на самом деле это же подтверждается и тем, что гостеприимный факультет журналистики МГУ, который принимал этот семинар, также отреагировал таким приятным удивлением. Ну, во-первых, атмосфера конференции многих сотрудников университета и присутствующих там людей тоже удивила, потому что на самом деле семинар длился довольно долго, с 10 до 4. Кстати говоря, редкое явление, не объявлялось перерыва. И люди сидели, так сказать, слушали очень хорошо, очень редко кто-то выходил ненадолго и возвращался, но столько часов подряд. В общем-то, хорошего внимания, не напряженного или отвлеченного, но хорошего, участливого внимания, это говорит о том, что людей действительно интересовало то, о чем там шла речь. Семинар продолжался фактически 3 дня, 22, 23 и 24 мая. По, так сказать, интенсивности программы эти дни отличались, и, наверное, самым интенсивным был 3-й день. Вот, но так или он даже закончился гораздо позже, не в 4, а около 5 часов. То есть у людей было желание продлить это общение. И впредь, я думаю, мы будем устраивать такие семинары, потому что, собственно, это наши первые шаги. Вот, радует то, что у людей есть искренний интерес и большая доброжелательность. Если у вас ко мне нет сейчас вопросов, тогда я, может быть, продолжу. Да, конечно. Очень интересен был доклад Корнева Владимира Ивановича. Он назывался «Бхагавад-гита и высокое знание». Это очень интересная точка зрения современного ученого, притом зрелого, маститого ученого, которого хорошо знают в кругах, так сказать, востоковедческих Российской академии наук. И он рассказывал о своих, так сказать, последних наблюдениях, открытиях и выводах относительно восточного учения, индийского учения, учения Бхагавад-гиты. Совершенно другая сфера – это сфера искусствоведения. Докладчиком был Ефимов Эдуард Михайлович, который также так или иначе основывал свой доклад на сообщениях по Бхагавад-гите и проблемам трансляции ведической культуры. Вот, надо сказать, что этого докладчика отличает такой очень приятный тембр голоса, поэтому его слушать многим было со всех точек зрения очень приятно, и доклад его был отмечен среди очень интересных. Был отмечен также доклад типа религиозного мышления и проблемы ненасилия. Это доклад по теме, очень тесно примыкающий к теме этого семинара. Докладчиком была Щипкова Антонина Владимировна. После Щипковой было выступление Бурбы и Дмитрия Викторовича. Его вы знаете, наверное, по передачам по кришнологии. Он разрабатывает тему Толстого и Вед. Очень важная тема, которая нашла широкий отклик у слушателей этого семинара. Я знаю, что его слушают с большим желанием и приглашают на другие семинары и конференции, потому что он уже известен как специалист в этой области. Он работал с материалами в Ясной Поляне, продолжает эту работу. Личность Толстого его интересует не просто как личность, а как личность, которая в очередной раз открывает дверь великому русскому народу к истоку познания, к ведам. Для нас Толстой большой авторитет не только в литературе, он для нас авторитет и в религиозном поиске. Во всяком случае, что касается меня, я могу сказать, что многие его письма и многие его статьи в прежние мои годы поиска религиозного вели меня именно к этой стезе. Тогда я не осмысляла, что Толстой мне указывает дорогу к ведам. Это впоследствии сделали другие. Но он заложил такой очень серьезный пласт в моем сознании. И впоследствии, когда я уже изучала Бхагавад-гиту, я обращалась к тем же самым статьям Толстого и его работам, которые в прежние времена не совсем правильно, может быть, и полно воспринимались мною. То есть я сейчас могу оценить роль этой личности, еще нам предстоит открыть. Он, может быть, не сказал всего, но он начал нам говорить, где, в каком направлении должен идти поиск истины. Я не сказала еще о такой сфере науки, как археология. Это очень интересная сфера в том плане, что те предметы, которые находят археологи при раскопках, являются как бы документами, мандатами, свидетельствами того, что на этой русской земле, как на территории России, так и на территории Украины и других наших прежде республик, как бы они ни назывались, находятся археологические свидетельства того, что когда-то на этой земле была культура ведическая и различная орнаментика, предметы утвари, которые раскапывают археологи, имеют определенную трактовку и датировку. Так или иначе, это восходит к ведическому знанию. Здесь были прослушаны сообщения по аркаимским раскопкам, и сделал это сообщение представитель Зданович Геннадия Борисовича, который сам, к сожалению, не смог приехать из Челябинска. Они сами проводили в это время конференцию. Но, тем не менее, материал был выслушан с огромным удовольствием, и Шишов, его представитель, который делал это сообщение, получил очень много вопросов из аудитории, и в дальнейшем мы имели с ним, так сказать, кулуарные беседы, очень много взаимно интересного. Сообщение было также сделано и относительно открытия души. Это сообщение было сделано американским физиком Стефаном Бернеттом, который сейчас разрабатывает нейрофизиологические, так сказать, доказательства, что ли, если можно так выразиться, существования души. Довольно интересное сообщение. И мы часто говорили вам, дорогие радиослушатели, что если вас заинтересует тема этого доклада, вы можете позвонить к нам на радио и попросить, так сказать, сделать у вас это сообщение, если у вас возникнет такое желание. Бурба Дмитрий Викторович, вернемся опять к этой же личности, кроме доклада о Толстом, сделал очень интересное сообщение о неопознанных летающих объектах. Это сообщение сделано на основе книги Ричарда Томпсона о неопознанных летающих объектах. Эта тема очень многих интересует, и если бы был другой заявленный доклад Чулкова Льва Евгеньевича, я думаю, получился бы очень интересный диалог, но это, наверное, в будущем. А сейчас мы с большим интересом выслушали доклад Бурбы, и также он ответил на вопросы, которые поступили ему из аудитории. Я не коснулась сферы философии. Доклад на эту тему сделал Проурзин Леонид Юрьевич, который занимается вот такой интересной темой – совершенствованием научного сознания. Доклад представляет большой интерес, тем более, что сознание самого докладчика сейчас находится как бы в процессе перемены. когда он, будучи, так сказать, автором книг, посвященных именно разработке научного сознания, работал над своими предыдущими книгами, на его жизненном пути встретились книги Шрилы Прабхупады «Бхагавад-гита» прежде всего. И по различным цитатам, которые напечатаны, кстати, на обложке его раньше вышедших книг, можно проследить, как его жизненная концепция, его философская концепция менялась. То есть вначале это были цитаты различных мыслителей, и завершают эти цитаты выдержки из Бхагавад-гиты. То есть Проурзан Леонид Юрьевич, разрабатывая эту тему, пришел к той литературе, которая, как вот он мне сейчас сам говорил, уже решила основные его, ну, как бы философские вопросы. И это чувствуется по его книгам. Последующие его книги более близки к ведической концепции. Я думаю, что этот процесс не закончен. Я думаю, что в следующие наши встречи мы услышим некие более интенсивные сближения с ведической концепцией в его трудах. Пожалуй, это все из тех, так сказать, основных докладов, о которых мне хотелось бы вам сказать. Что хотелось бы сказать о том духе, к которому мы стремились, организовывая этот семинар? По отзывам всех людей, и это мое мнение также, этот дух удалось установить. Это дух общения, доброжелательного совместного поиска, который впоследствии, я надеюсь, приведет к нахождению истины и поможет нам решить наши задачи. Я вот как раз в этой связи, Анандине, хотела вас спросить. Дело в том, что наши постоянные радиослушатели и очень интересуются, как вы могли бы оценить итоги этой конференции в целом. Тут я хочу добавить. Дело в том, что многие наши постоянные радиослушатели присутствовали на этой конференции, принимали в ней самое активное участие. Вот это очень радует. Они проявили просто настоящий живой интерес к научным докладам, задавали вопросы, принимали участие в обсуждении. И это совершенно замечательный, мне кажется, показатель как бы эффективности работы радиостанции «Кришналока» в целом. И еще я хочу задать вам один вопрос в этой же связи. Как вы предполагаете, вы сказали уже, упомянули о том, что готовятся и новые семинары, и новые конференции. Как вы предполагаете, когда в ближайшее время может возникнуть возможность организовать еще одну такую конференцию? Относительно конференций, ну, есть уже устоявшиеся в мире какие-то положения. Конференции обычно собираются, ну, самое частое это раз в год. Так что я думаю, если вести какой-то разговор о реальной конференции, это может быть будущий год, где-то лето, конец лета, начало осени. Это такое самое плодотворное время для того, чтобы собрать людей. Что касается семинара, он может быть организован и раньше. Хотя сейчас у нас другая идея. Брежет, так сказать, мы хотим осмыслить это. Может быть, вы, слушатели наши дорогие, поможете нам в этом, высказав свое мнение. Вы можете сюда позвонить или написать, как вам захочется. Мы хотим сделать просто клуб ведический. Может быть, это будет какое-то с периодичностью заседающее общество, и действительно это будет клуб. А может быть, это будет какой-то постоянно действующий семинар. Практика покажет, в какие формы работы это может вылиться, но, тем не менее, по нашему общению, вот такому двухразовому в разных городах, мы уже поняли, что эту идею необходимо внедрить в жизнь. Здесь у нас не шла речь, так сказать, о географии этого семинара, но на самом деле она самая обширная. Были представлены разные города. Вот я, например, не сказала ничего о докладе из Минска. Этот доклад вообще был посвящен боевым искусствам. Назывался он «Влияние ведической культуры на формирование восточных систем единоборства». И признаюсь вам задним числом, что когда я прочитала название этого доклада до семинара, я не возлагала особых надежд на то, что здесь будет какой-то научный анализ или прослеживание какого-то истока. Но то, что я услышала, меня приятно поразило. То есть это был хороший научный анализ истока, как истока, давшего не только определенные науки, но и также той сферы, которую мы сейчас вот называем различными боевыми искусствами или что-то похожее на это. Но так или иначе, это нас убеждает в том, что за что ни возьмись, все произошло из одного истока. Вот что интересно. Так вот, вернувшись к географии, различные города заявили, так сказать, о своем интересе к этой теме. Вот Челябинск, Минск. Мне звонили из очень многих городов, узнавали, но они по той или иной причине тоже не смогли приехать. Поэтому, так сказать, назначить какие-то сроки бывает трудно, а бывает и возможно. Мы можем установить какой-то такой постоянно действующий семинар, и люди смогут постоянно приезжать. Мы можем объявлять, вот такой-то и такой-то доклад состоится такого-то числа, и люди могут собраться и выслушать его. Или, может быть, это будет действительно постоянно действующий клуб. Время покажет. Я сейчас не могу ничего более точно вам сказать. Но одно непреложно. Отзывы сотрудников университета, где мы проводили этот семинар, отзывы людей, которые пришли на этот семинар, были в высшей степени положительными. Отмечалась какая-то необычная атмосфера по доброжелательности, спокойствию. Ну и, конечно, мы, как и положено тем, кто следует ведической традиции, приняли на себя заботу угостить, как и положено в ведические времена и в ведической традиции, угостить участников. Вот. И совместная трапеза, это известно, она всегда располагает к дружелюбной беседе, к обмену мнениями. Это снимает какой-то формализм с общения. Поэтому хотелось бы это продолжить. И если у вас есть какие-то другие соображения или предложения, пожалуйста, сообщите нам на радио Кришналока 191-50-74. Это тот телефон, по которому вы можете внести свои предложения. Спасибо вам большое, Нандини. Итак, дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы слушаете нас. Если на самом деле у вас есть какие-то вопросы по поводу того, что вы только что услышали, пожалуйста, либо позвоните по телефону, я повторю этот телефон, 191-50-74, либо напишите нам по адресу Шмитовский проезд, дом 5, квартира 54. Спасибо вам большое, Нандини. И я думаю, что обязательно в ближайшее время мы продолжим разговор по поводу этого семинара, поскольку мы уже пригласили некоторых участников этого семинара для беседы в нашей студии. Спасибо. Всего доброго, дорогие радиослушатели. Я тоже прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. До скорых встреч на волне радио Кришналока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова Ягьявалки Давидаси.